разбивались о холодную замкнутость сына. Только однажды Николай Иванович бросил жене упрек, что она восстановила против него их сына. Но думал он об этом часто и никогда не смог простить этого жене. Санди теперь жил у самых верфей. Из окон прежней квартиры бухта виднелась с птичьего полета, а теперь приблизилась, обрела запахи и звуки. Совсем рядом плескалась вода, зеленоватая, с радужными кругами от нефти, и уже не игрушечными казались корабли, а огромными, больше домов. Утром Санди будили гудки, и когда он шел с учебниками к остановке троллейбуса, его догоняли и перегоняли рабочие в комбинезонах, куртках, ватниках. От их одежды исходил запах машинного масла, моря, табака. Вместе с ними каждое утро проходил и другой дед Санди, мастер кораблестроительного завода Александр Кириллович Рыбаков. Вот он стал бывать у них чаще, иногда прямо с работы. Усталый, закопченный, вымазанный в мазуте, но неизменно веселый и горластый. Виктория Александровна была очень счастлива, если, конечно, исключить ее мучительные тревоги в часы полета мужа. Она так и не привыкла, как другие жены летчиков, относиться к этому спокойно и всегда боялась аварий, беды. Она купила недорогую мебель, веселые занавески, заказала стеллажи для книг, цветов, керамики, и теперь с наслаждением все расставляла и развешивала. Ей помогали Санди, Ермак и Ата, ходившая к Дружниковым теперь почти каждый день. Ату уже смотрела доктор Реттер и взялась делать ей операцию. В январе Ата должна была лечь в больницу. Девочка оказалась несколько ослабевшей, малокровной, и необходимо было подлечить и подкрепить. Виктория Александровна договорилась с врачом интерната, и Ату пока освободили от дежурств и от домоводства, так раздражавших ее. «Только не разбейте что-нибудь», — сказала, улыбаясь Виктория. «Попробую иногда опускать отчество. Мама выглядела так молодо, что ее почти все звали просто Виктория или даже Вика». Ребята озоровали как маленькие и вырывали друг у друга молоток и гвозди. «Я буду вешать картину, я!» — настаивала Ата. Опомнившись, мальчики уступили. Ата торжествующе схватила картину и полезла с ней на стул. «Здесь или выше прибить?» — оживленно спрашивала девочка. «Пожалуй, здесь», — решила Виктория. Ата ловко вбила гвоздь. «Только посмотрите, теперь не криво?» «Очень хорошо, Ата!» «Как она всегда тщательно одета, а ведь могла бы где-нибудь не застегнуть, не заметить, слепая все-таки!» С невольным уважением подумала Виктория. На Ате было яркое клетчатое платье, красное, коричневое и желтое, уже поношенное, но выстиранное и отутюженное, каштановые с медным отливом волосы, тщательно причесанные, заплетены в две косы и завязаны сзади желтой лентой. Было поразительно, как эта слепая тянется к свету, как она ненавидит все темное и мрачное. Однажды, когда она пришла к Дружниковым, на Виктории было черное платье. Ата поцеловала Сандину маму, которая сразу так страстно привязалась, что Санди справедливо полагал: «Ата ходит не ко мне, а к маме». Но вдруг лицо девочки омрачилось. «Зачем вы надели это?» — показала она на платье. «Но почему?» — хотела допытаться Виктория. «Это хорошее платье, шелковое. Погладь рукой. Не правда ли приятно на ощупь?» Ата резко покачала головой. «Нет, очень неприятно. Зачем вы...» «Разве ты видишь его?» «Я ничего не вижу. Я незрячая». Ата не выносила слова «слепая». «Но я же чувствую что-то неприятное, словно пауки». Ата панически боялась пауков. Кажется, единственное, чего она боялась, была тьма, наполненная пауками. Чтобы сделать Ате приятное, Виктория Александровна переоделась, и с тех пор Ата больше не заставала ее в темном. Может, она потому так ненавидит завуча, что та всегда ходит, как ты говорил, в темном?»